Кеша, вмешалась мать. Не знаю, все в нашей жизни серьезно, и случается, что несерьезная профессия подчас становится серьезнее изначально более тяжеловесной. Все в мире относительно, дорогая сестренка. Может, Женевьеве пойти учиться на учителя? Вмешался старший брат, которого звали Даниил. Я поеду учиться на инженера-исследователя. Я согласна, выпалила девушка. Едва начавшийся спор между родственниками мгновенно угас, и все повернулись в ее сторону, смотря с искренним удивлением. «Ты хорошо подумала, Женевьева?» – строго спросил отец. «Да, девочка моя, но тебе тяжело будет учиться на инженерном факультете, ты ведь можешь еще пойти учиться на филологический или лингвистический. Можно же еще пойти на исторический факультет, тебя везде примут с радостью. С моим-то даром», – фыркнула несносная девчонка, которая, очевидно, закусила у дела. «Ну, многие учатся, не используя свой дар в профессиональном смысле. Так делают многие, а я не хочу». Женевьева раскраснелась и разозлилась, грудь ее стала бурно вздыматься, натягивая тонкий лиф красивого атласного платья. Если ребенок выбрал сам, то он уже не станет обвинять других в том, что они сделали за него выбор, ведь так, Женечка? Вкрадчиво обратился к ней дядя, хитро прищурившись. Женевьева сначала хотела сказать, что нет, как раз нет, но быстро поняла, что это глупо, сейчас это целиком ее выбор, и за него ей придется отвечать не только перед родителями, но и перед самой собой. Она задумалась, а все ждали ее решения. Тысячи мыслей промелькнули у нее в голове, и вдруг она вспомнила гимназиста, который создал живой чертеж вагона. Интересно, а куда он поступать ехал? Она не сомневалась, что он едет в Павлоград, так же, как и его товарищ, чтобы поступить в академию, но в какую? Те обрывки слов, что она слышала из их разговора за соседним столом, дали мало информации, и все же она чувствовала какой-то своей женской интуицией, что он едет именно в инженерную академию, вот чувствовала, и все. Покрутив в голове еще раз эту картину, она убедилась, что так оно и есть, а тогда, почему бы и нет, ей наверняка будет интересно там учиться. Да, я сознаю ответственность принятого мною решения, папа. Ну, хорошо, значит так, на этом наш семейный совет полагаю законченным и прошу всех пройти в столовую, где нас ждет небольшой торжественный обед. Прошу, господа. Глава 10. Павлоград. Поезд остановился, лязгнули буфера, толкнулись вагоны, отчего мы с Петром вздрогнули на своих диванах, отлипнув от окна. Приехали, констатировал очевидный факт Петр. Приехали, подтвердил его утверждение и я. Ты куда теперь? По адресу академии. Вот, мне дали сопроводительные документы. Покажи, может, я помогу тебе, а то ты, как провинциал, можешь быстро заблудиться. Я протянул ему документ, с которым должен явиться в академию. Это был пригласительный лист с изображением здания академии в виде водяного знака на бумаге. О, какой красивый! Петр бережно взял в руки документ и внимательно его осмотрел. А тут и телефон есть. Тебе следует позвонить по нему, чтобы все узнать. Хорошо, что сегодня пятница, и они работают, а вот если бы мы приехали в субботу, то не застали никого. Нет, зачем мне звонить, я лучше извозчика найму и поеду туда. Ну, смотри сам, меня-то встречают. Вернее, должны были, пока поезд не задержался. Мы уже не по расписанию идем, но может они узнают об этом и встретят, засомневался Петр. Конечно, и узнают, и встретят, они же позвонят, узнают, что поезд задерживается и приедут, когда он придет по новому расписанию, обнадежил я своего друга. Ага, когда выйдем на перрон, то увидим, надеюсь, что сестра переживает за меня. Да, но тебе лучше выходить в числе первых, а мне, подождать, меня же не встречают, и я не спешу, наоборот, мне проще, когда все пассажиры выйдут и пойдут своей дорогой, не мешая мне, да и вообще, через время, может, извозчики подешевле станут, здраво рассудил я. А, это ты дело говоришь. Ну, тогда давай подождем, когда все выйдут. Как только все пассажиры покинули вагон, вышли и мы, остановившись на перроне, и тут Петр увидел своих. Марта, крикнул он и помахал рукой слегка полноватой светловолосой женщине, что шла, всматриваясь в окна вагонов, в сопровождении полного мужчины, одетого в строгий костюм и с котелком на голове. Их трудно оказалось не заметить, ведь пассажиров на перроне почти не осталось. «Петер, Петер!» – обрадовалась женщина и поспешила к нему. «Марта!» – Петр обнялся с сестрой, пожал руку ее мужу, после чего представил меня. «Это Федор Дегтярев, мой новый друг. Мы с ним познакомились в поезде и пережили ряд незабываемых приключений, о которых я вам обязательно расскажу, но чуть позже. Ох, Петер, ты вечно влезаешь в какие-нибудь приключения, это невозможно», — всплеснула руками Марта. «Здравствуйте, а как вы познакомились?» — спросила она уже у меня. «Мы ехали в одном вагоне на соседних местах, а потом, действительно, пережили очень много событий, ведь наш поезд попал в крушение. Ох, а мы и не знали, мы думали, что он просто сломался и поэтому запаздывает. Альберт, ты слышал о крушении поезда?» — обратилась она к своему мужу. «Дорогая, я в последнее время очень занят и не читаю газет, но что-то такое я слышал, но не думал, что это могло приключиться с поездом, в котором ехал мой племянник. Да-да, я тоже ничего не слышала, и скорее всего, твоя матушка и дражайший отец тоже находятся в глубоком неведении. Какой ужас, какой ужас!» — обхватила она руками голову в неприкрытом страхе. «Но что же случилось, и с тобой все в порядке, Петер?» «Да, сестра, все в порядке, но нам стоит уже поехать домой». «Да-да, конечно, а за твоим другом кто-то придет, его встречают?» «Нет», — ответил я один приехал, поступать в академию, мне только нужно добраться до нее и подать свои документы, чтобы их утвердили и отправили к месту учебы». «Ах, какой самостоятельный», — вновь всплеснула руками сестра Петра, — «тогда тебе следует нанять извозчика, они все знают». «Но извозчика не абы какого, а достойного. Альберт», — она повернулась к мужу, — «надо помочь мальчику». «Всенепременно», — отозвался муж Марты и коснулся указательным пальцем края котелка. «Да, я так и собирался сделать. Пойдем, мы поможем тебе. Нас ждет извозчик, а тебе наймем нового», — обратилась Марта уже ко мне. «Благодарю вас, мадам. Пойдемте». Сестра Петра повернулась и направилась к зданию вокзала. Я подхватил свои немудренные пожитки и пошел вслед за Петром, чей один чемодан подхватил муж Марты, а второй он нес сам. Так мы и дошли до здания вокзала, где я поневоле начал идти вплотную к ним, чтобы не потеряться в сумасшедшей сутолоке. Здесь царил форменный раздрай. Все куда-то спешили, иной раз даже сталкивались. Неспешно прогуливались лишь некоторые вычурно одетые дамы, в сопровождении своих кавалеров. В стороне толкались разношерстно одетые крестьяне, со своими баулами, выйдя из пригородных поездов в столицу на торговлю или заработки. Кто-то ждал поезд, кто-то, наоборот, спешил с него сойти. В общем, обычная вокзальная атмосфера, которая по мере приближения к самому вокзалу постепенно затихала. Пройдя сквозь здание, мы вышли через большие двухстворчатые двери с огромными массивными латунными ручками, которые практически не закрывались, пропуская через себя толпу людей в обе стороны. И вот перед моими глазами во всю ширь раскинулась привокзальная площадь. Машинально, сделав несколько шагов вслед за остальными, я застыл, не веря своим глазам. Петр, который уже бывал в Павлограде, продолжал идти, не задерживаясь, но он успел почувствовать мое замешательство и остановился. Окрикнув сестру, он заставил их остановиться, и теперь они все втроем смотрели на меня, деликатно ожидая, когда я приду в себя. Мой взгляд приковала огромная площадь, и я рассматривал все, что на ней происходило. А происходило там очень многое. Бегали какие-то попрошайки, которых отгоняли полицейские, стояли извозчики, терпеливо ожидая новых клиентов, балагурила различная публика, спешащая по своим делам, идя, по большей части, не на вокзал, а просто мимо него. Гремели клаксоны самых разных автомобилей и локомобилей, тренькал электрическим звонком небольшой трамвайчик, оглушительно трезвонили колокола на недалеко расположившемся соборе, орали приблудные взрослые попрошайки, а также непонятного вида мальчишки, самых разных возрастов, неизвестно зачем тут околачивающиеся. Все бегали, суетились, кричали, торопились, и только оглушительный перезвон колоколов из всего этого шума оказался для меня более-менее привычен. К стыду своему, я не знал названия этого собора, ведь такую огромную церковь я в жизни не видел. Да и вообще, ничего я, оказывается, в жизни и не видел. «Федор, идем, успеешь еще насмотреться». «До тошноты, уж поверь мне», — окликнул меня Петр. «А, что, а, да, я иду». И крепко сжимая ручку своего единственного фибрового чемодана, я пошел вслед за Петром, ругая сам себя за неожиданный ступор от увиденного. Встречающих моего друга действительно ожидал извозчик. Мы вместе дошли до него, в коляску залезли сестра с Петром, Туда же погрузили вещи Петра, а мы с Альбертом пошли нанимать извозчика уже для меня. Я не знал, по каким признакам он подобрал подходящего, я всего лишь шел за ним, с любопытством вертя головой по сторонам. Скорее всего, он искал надежного, что не обманет и довезет куда надо, а то, мало ли, сколько стоит доехать до инженерно-духовной академии имени Павла III. Обратился Альберт к извозчику. Извозчик, небольшого роста мужичок с пегой бороденкой и лохматой рыжей головой, дремал на козлах своего невзрачного драндулета. Открыв глаза, старичок смерил нас внимательным взглядом, оценив, видимо, платежеспособность, и нехотя сказал: «Имперский злотый, только серебром. Мне не надо ехать», — пояснил Альберт. «Вот юноша собрался в академию, его надо довести до административного здания, где принимают документы для поступления». «Ась, теперь уже только меня», — оценил внимательный взгляд извозчика. «Поступать, а сам едешь или с родственниками?» — кивнул он на Альберта, обратившись напрямую ко мне. «Сам, ага, ну тогда полтину с тебя возьму, вещей у тебя почти нет, старой совраске не в тягость будет. Садись, довезу, только полтинник сначала покажи». Я с готовностью сунул руку в карман и выудил оттуда довольно уже потрепанный полтинник. «Ага, ну тогда лезь в коляску, тебе не к спеху, желательно перед обедом успеть». «А, ну тогда успеем, тут недалече». Сами учебные корпуса почти на окраине расположены, а административный корпус он рядышком, за час обернемся, не спеша и покряхтывая. Уселся, я кивнул. «Ну, тогда поехали. Пру, моя старушка, давай, давай, ножками, ножками». Дремавшая все это время лошадь мотнула недовольно головой, нехотя переступила и, цокая копытами по булыжной мостовой, поплелась в сторону выхода с привокзальной площади. Я помахал на прощание рукой родственнику Петра, и мы поехали. Жаль, что не взял у него адрес, вдруг вспомнил я и огорчился. Не подумал, да и Петр забыл, но уже поздно. «Так ты откеда, юноша?» — решил поболтать со мной извозчик. «С Крестополя». «А-а, нет, не слыхал. Далече?» «Да, юг империи». «Угу». «Барчук?» «Нет, отец, почетный гражданин». «А я?» «Нет». «Тады понятно. Ежели хочешь наверх, поступай в академию. Это мы знаем, бывалые уже. Так ты и гимназист, смотрю, но не богатый, раз в форме едешь, так проще». Пожал я плечами, явно тяготясь слишком любопытным стариком, но ехать долго, дороги я не знал, поэтому терпел вопросы, что сыпались из него прямо горохом. «Так ежели ты в академию инту поступаешь, так и дар какой имеешь?» «Имею». «А какой, дозволю тебя поинтересоваться?» «Хороший», — стал я юлить. «Знамо дело, хороший, а какой?» «Самый простой». «А из боевых аль обычный?» «Обычный». «Ага, потому, значится, и в инженера идешь, раз обычный. Технику, небось, любишь?» «Нет, отчего-то решил признаться я». «Воно как, ну, бывает, что ж, главное, поступить и отучиться, а там сам себе дорогу выберешь. Но, милая, давай поспешай, а то такой рысью мы с тобой и до вечера до НТ Академии не добредем», — обратился он уже к неторопливо бредущей лошади. Лошадка, словно понимая человеческую речь, закивала головой, убыстряя свой шаг, коляска быстрее покатилась за ней, приседая на рессорах. Весил я мало, вещи мои тоже оказались не тяжелы, и поэтому никакого напряга для животного в нас не имелось. Я закрутил головой по сторонам. Нас то и дело обгоняли другие экипажи, что частные, что ведомые извозчиками. Проезжали локомобили, чадя из труб черным дымом, но пока здесь их встречалось очень мало. В городе вообще не приветствовали любой транспорт, работающий на угле, слишком много от него вокруг появлялось сажи, а эта столица, не стоит ее чернить. А еще я заметил, что общественный транспорт разделялся здесь на две составляющие. Очень редкий электрический трамвайчик и так называемая конка, по сути, тот же самый трамвай, только на конной тяге, его как раз имелось здесь в достатке, и, конечно же, мимо то и дело пролетали автомобили, что работали на эфире. Столица, все же, богатых тут много, процветающих и известных, не меньше, плюс разного рода высокопоставленные иностранцы, что разъезжали по улицам на своих автомобильных каретах, в том числе, работающих на эфире. Иногда попадались даже локомобили, но смешанного типа, работающие на керосине. Копоти они создавали гораздо меньше, чем паромобили, зато шуму намного больше. Вот промчалась шумная компания на автомобиле, кузов которого больше походил на старомодную карету. В нем битком сидела молодежь обоих полов и весело кричала. Я успел только заметить черные волосы двух молодых парней и характерный гортанный акцент, что долетел с их стороны. Картвелы шикуют, но их сейчас остановят полицейские, пояснил происходящее извозчик, заметив мой взгляд, брошенный им вслед. Может откупиться, али нет, на кого нарвутся. А если жандармский патруль их заприметит, то мордой в пол уложит. Бывало, видел такое, и не раз, но они на время затихнут, и опять начинают. Чудной народ, ей-богу, и что им не имется? А что же их не погонит отсюда? Так они князья. Простые картвелы боятся так делать, это дворяне их никакого удержу не имеют. Правда, и простых своих соплеменников на грех подбивают. Ну, ничего, это все до поры, до времени. А мы, смотри, уж скоро и приедем, лошадка-то моя не подвела. Ты, давай, готовь полтинник, довезу к самому главному крыльцу, там зайдешь и у швейцара спросишь. Он тебе все и расскажет, куда и чава, понял? Да, конечно, вот, держите. И я протянул извозчику серебряную монету. Извозчик не стал ее проверять на зуб, ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что монета настоящая, хотя подделок в Склавинской империи не случалось, потому как наказание за такое назначали пожизненное. Ходили слухи, что сидели фальшивомонетчики в комфортных условиях и работали при этом на государство, но это всего лишь слухи, и проверить некому. Минут через 10 мы подкатили к главному входу трехэтажного здания весьма оригинальной архитектуры. Две величественные колонны подпирали портик, на котором скульптор изобразил греческих богов, одетых в легкие туники. Над входом, воткнутый во флагшток, трепетал бело-желтый флаг с огромной двуглавой черной совой Склавской империи. Белый цвет отражал чистоту и непорочность, ассоциирующуюся с духовными ценностями, желтый означал славу и доблесть государя, золото, царский цвет, так нам объясняли в гимназии. Ну, а двуглавая сова, символ мудрости и верности, одна голова ее смотрит на запад, другая, на восток, так исторически сложилось, что главной угрозой всегда являлись две эти стороны, недаром когти птицы сжимают щит и меч. Приехали, слазь, спасибо вам, ни за что, подождать тебя, да я не знаю, как быть дальше, пока документы возьмут, пока объявят куда идти, уже и переночевать время придет, говорили, что у академии есть свое общежитие, может и есть, про то не ведаю, не слышал я о том, ладно, бывай тогда в юноша, а мы со своей совраской дальше потелепаем. А ежели сегодня не получится в государственном жилье остаться, так вон там, за углом, как повернешь, увидишь высокое, но узкое здание, туда иди, там комнаты сдают, вполне приличные, и цены божеские, не то, что у других. И столовка при гостинице имеется, неплохая, я там, бывает, обедаю, когда меня сюда приносит. На день-два можно остаться, а потом уже и комнату какую искать. При упоминании о столовой мне резко захотелось чего-нибудь съесть, ведь мы только утром посещали вагон-ресторан, и завтрак этот оказался весьма скромным, и теперь я почувствовал, как сильно проголодался. Спасибо вам, я так и сделаю, если не найду, где переночевать. Ну, бывай тогда, и извозчик хлопнул по крупу лошади. Та мотнула головой и не спеша пошла вперед. Через минуту они исчезли за ближайшим поворотом, а я направился к главному входу инженерно-духовной академии. И действительно, на входе меня встретил швейцар в красивой синей форме с красным позументом по рукавам сюртука и брюкам. «Что вам угодно?» Официально нейтрально осведомился он о цели моего прибытия. «Мне угодно подать документы о зачислении меня на первый курс данной академии», чуть запинаясь от волнения, проговорил я. «Все необходимые бумаги у меня с собой, я прибыл сегодня утром из Крестополя». Швейцар оглядел меня с ног до головы и, ничего больше не спросив, указал рукой на стол, что стоял в дальнем углу небольшого холла. За столом сидела женщина далеко за 30, с благообразным лицом и цепким внимательным взглядом. «Что у вас, юноша?» – спросила она, когда я подошел ближе. «Я поступил в вашу академию, и теперь приехал с документами», – ответил я ей. Поставив чемодан на землю, я полез в него и, достав свои документы, протянул их женщине. Та аккуратно взяла бумаги и стала внимательно просматривать, не говоря при этом ни слова. Я же стоял и молча смотрел на нее. Просмотрев документы, женщина подняла на меня глаза. «Судя по документам, вы сдали все экзамены и прошли по льготам. В связи с этим вам положено бесплатное обучение, стоимость проживания, без учета еды, также входит в курс, но мне нужно проверить вас по спискам, юноша. Соблаговолите пройти за мной на второй этаж, там вы получите более детальный ответ и вам подскажут, что делать дальше. Конечно, спасибо, идемте. Дама встала и, забрав мои документы, направилась в сторону лестницы. Подхватив свой чемодан, я тут же пошел вслед за ней. Поднявшись на второй этаж, мы прошли по коридору, отлично оформленному темным деревом с высокими, под 3 метра потолками, к одной из дверей. Деликатно постучавшись в нее, женщина вошла, поманив меня за собой. Войдя, я сразу окунулся в атмосферу какой-то смеси строгости и в то же время вычурности. Комната оказалась довольно большой, и вся заставлена шкафами с кучей папок, книг и учебных пособий. В некоторых лежало еще что-то громоздкое, непонятное для меня. На подоконнике каким-то чудом прилепился средних размеров глобус, а само окно занавешивала большая карта Склавской империи. За единственным столом, заваленным бумагами, сидел небольшого роста человек с большими залысинами на черепе. На его носу прилепилось пенсне, которое он то и дело поправлял, потому как оно постоянно сползало ему на нос. «Венедикт Петрович, тут абитуриент пришел, зачислен выездной комиссией в городе Кристополь, судя по документам, льготный набор, посмотрите его в списках, будьте любезны». Мужчина в очередной раз поправил пенсне, взглянул на даму, потом перевел взгляд на меня и буркнул: «Давайте». Женщина тут же вложила ему в руки папку с моими документами, и он вновь уткнулся в бумаги, на этот раз, в мои. У Венедикта Петровича дар запоминать огромный объем информации и фотографическая память. Он один ведет всю канцелярию Академии, решила посвятить меня в подробности их деятельности дама. Мужчина поднял от бумаг глаза и фыркнул: «Если бы я был один, то все рухнуло, Мария Васильевна, я передаю необходимые данные в центральный архив нашей Академии, а они уже их формируют в папке. Нас много, и каждый занят своим делом, вы же хорошо знаете, что мы периодически меняемся, чтобы практиковать взаимозаменяемость, иначе мне невозможно ни в отпуск сходить, ни заболеть, все сразу может остановиться. Не надо вводить в заблуждение нашего абитуриента». И, выдав эту тираду, мужчина снова уткнулся в бумаги, что-то бубня себе под нос. Затем он встал и принялся рыться по разным шкафам, доставая из них папки, после чего начал звонить по телефону, что висел на стене, и говорить непонятными рубленными фразами, из которых я мало что понимал. Вернувшись к столу, он вновь стал перелистывать документы. Через пару минут напряженного ожидания Венедикт Петрович, наконец, выдал свой вердикт. «Абитуриент Дегтярев Федор Васильевич, уроженец города Кристополя, сын почетного гражданина города Кристополя Дегтярева Василия Архиповича, погибшего смертью храбрых в битве под Варной, обладает даром литера Р, кодовый номер 1333-65321, имеющим предварительное название «Живой рисунок», редкость, категория АС, применяемость, категория ИЖ, потенциал». Тут мужчина задумался и что-то черкнул в бумагах. «Потенциал достаточно спорный, на этот счет пока оставим графу открытый, до появления новых сведений. Так, вы действительно зачислены на первый курс инженерного факультета железнодорожного и водного транспорта». Тут я вздохнул, невольно прервав Венедикта Петровича. «Желаете что-то сказать, молодой человек?» «Нет», тут же испугался я и отрицательно замотал головой. «Тогда слушайте внимательно меня дальше. Вам назначен урезанный пансион с бесплатным проживанием и бесплатными обедами от его императорского величества за заслуги вашего отца перед нашим отечеством. Завтрак и ужин вы осуществляете за свой счет». Тут мужчина вновь глянул на меня из-под пенсне. «Вам смысл моего сообщения понятен полностью?» «Да, но...» «Понятно-то полностью, но мысли закружились в голове снежной метелью. Я рассчитывал, что кормить меня станут бесплатно, возможно, плохо, но зато бесплатно. Не получилось, вернее, получилось, но только частично. Полный пансион предоставляется только сиротам, это вам для ясности. Вы сиротой не являетесь, поэтому извольте добывать пропитание для себя сами. Также вам предоставляется свободный доступ во все библиотеки Академии, а также вольное посещение по бесплатному же абонементу всех библиотек столицы, и не только. Это уже касается не только вас лично, сколько всех, кто учится на инженерном факультете, приказ Министерства образования номер 3222-Ц. Понятно, ГМ. Проживать будете в комнате на двоих человек в общежитии, предоставляемом вам Академией недалеко от главных учебных корпусов. сегодня же можете туда поехать и заселиться, так как вы иногородний. Если бы пришли чуть пораньше, то смогли пообедать». Впрочем, тут Венедикт Петрович сделал небольшую паузу, а затем обратился к женщине. «Я попрошу вас, Мария Васильевна, позвонить в столовую и предупредить, чтобы оставили еду на юношу, он с дороги явно проголодался, пусть это окажется для него небольшим приятным сюрпризом, а то юноша, видно, расстроился». «Всенепременно, Венедикт Петрович, выпишите ему все необходимые документы, и пусть заселяется, сегодня же встанет на довольствие, а завтра сможет дооформить все документы в учебном корпусе. Занятия у нас когда начинаются? Как обычно, с 1 сентября, то есть во вторник». «Да, совсем забыл». Мария Васильевна улыбнулась, тут и до меня дошел смысл этого юмора, но я не оценил его. Она забрала мои документы и практически вытолкала наружу. Уже спустившись в холл, стала оформлять мне самые необходимые бумаги, сделав при этом два звонка. Минут через 15 она закончила и, строго глядя на меня, сказала: «Можно ехать, дорогу знаешь?» «Нет, тогда у тебя есть два пути. Либо я вызову нашего извозчика, и он отвезет тебя куда надо, либо нанимаешь сам, по адресу, который я напишу тебе. Выбирай. А сколько стоить будет?» «Наш, злотый, не меньше, свободный, полузлотый. Можно и на трамвае добраться, поездка стоит всего четвертак, но придется долго идти пешком от остановки, к тому же, ты не успеешь пообедать». При упоминании об обеде, мой живот опять ощутимо заныл, есть хотелось неимоверно, я все еще рос, и организму постоянно требовался питательный допинг, да и дар только присовокуплял к этому желанию еще и свои энергетические потребности. Еще моя бабка говорила, что дароносца проще прибить, чем прокормить. Она не со зла так говорила, и доля правды в ее словах оказалась значительной. На минуту я завис в раздумьях, но раз за обед не платить, то сумма получается равнозначная, и решил согласиться на академического извозчика. «Я согласен на вашего». «Хорошо, тогда жди, я его вызову, и поедешь, а пока все документы дооформлю». И я стал ждать. Глава 11. Академия. Интерлюдия. Граф Владимир Михайлович Васильев, генерал-губернатор Новгородской губернии, как уже стало понятно, муж графини Васильевой, устало потер виски и вновь посмотрел на полковника жандармерии, что являлся главой управления по Новгородской губернии. «Генрих Карлович, так объясните мне, все же, что произошло на железной дороге 12 числа в 120 километрах от Воронежа? Ваше сиятельство, я пока не готов вам ответить на данный вопрос, так как не обладаю по нему подробными сведениями. Это не входит в мою компетенцию, а кроме того, крушение интересующего вас поезда произошло не в нашей губернии, в связи с чем я не владею, в полной мере, той обстановкой, которая сможет полностью прояснить ваши вопросы, очень витиевато, как и полагается жандарму», — ответил полковник. «Генрих Карлович, я понимаю все ваши трудности, но, во-первых, в этом крушении могли погибнуть мои дочь и супруга, а во-вторых, данные тенденции набирают силу во всех, без исключения, генерал-губернаторствах, нашей, увы, не такой уж и большой империи. В связи с последними событиями в мире, нам всем необходимо весьма внимательно изучать обстановку, связанную с подобного рода случаями. Анархисты активизировались, и думаю, вы знаете гораздо лучше меня, кто их финансирует и, собственно, ради чего это делает. Знаю, как и вы, ваше сиятельство, я не меньше вашего обеспокоен происходящим. Прошу вас предоставить мне время на поиск более подробной информации о данном происшествии. Пока все, что я знаю, это крушение паровоза и трех первых вагонов. Предварительное расследование показало, что сход произошел из-за деформации шпал, но природа этой деформации пока не ясна, не исключено механическое повреждение или, тут главный жандарм Новгородской губернии взял небольшую паузу, или применением дара. ГМ, следов взрывчатки не обнаружено? Нет. А сколько погибших? Обошлось без больших жертв. На сегодняшний момент известно о 6 человек погибших и 38 пострадавших, разной степени тяжести. Могло оказаться и больше погибших, но благодаря самоотверженным действиям доктора Серова, спасшего не меньше 20 человек, до прихода более масштабной помощи, их оказалось существенно меньше. Ваша дражайшая супруга тоже отличилась при этом и оказывала сестринскую помощь доктору. ГМ, об этом я узнал сразу же, от нее лично. Ну, что же, надеюсь, обо всем доложено наверх, вплоть до самого императора. Несомненно, каждое утро ему докладывают обо всех крупных происшествиях в империи. Ну вот, а вы говорите, что ничего не знаете. Все вы знаете, Генрих Карлович, а прибедняетесь. Вы же обмениваетесь информацией друг с другом, а узнав, что в крушение попала моя супруга, наверняка, сразу же обо всем дознались, предполагая, что я обязательно вас о том спрошу. Так ведь? Полковник улыбнулся и склонил голову в почтении к проницательности своего патрона. Больше никаких сведений о данном происшествии у вас нет? Пока больше никаких сведений не имею. Еще, доктор Серов подал прошение через полицейского инспектора о награждении за спасение людей двух гимназистов, обладающих даром. Они помогли разобрать вагон для того, чтобы достать оттуда людей. В подробности я не вникал, но сведения о том имею. Ну, это нас не касается, раз подал, значит, наградят или не наградят, если не посчитают это нужным. Давайте тогда перейдем к нашим насущным проблемам. Что в нашей губернии с деятельностью анархистов? Работаем, выявляем, сажаем, но пока отсутствует смертная казнь за их деятельность, мы бессильны купировать данную проблему. Понятно, этого не случится, пока нашему императору Павлу выльют в уши, что это противоречит нормам просвещенной Европы и уподобляет наше государство с дремотной Азией, которая тоже, кстати, считает нас варварами. Меж двух огней пробежать трудно, хоть император и пытается это сделать, и лавировать между полюсами, но боюсь, войны нам не избежать, и неизвестно, кто начнет первым. Империя сейчас находится не в лучшем положении. Армия полностью не укомплектована, технически не перевооружена, флот только вступил в стадию обновления, а тут прорывные открытия, обещающие господство тем, кто оседлает техническую революцию и получит достаточные запасы эфира. Горе нам, если мы не успеем подготовиться к войне. Нам нужны обладатели боевого дара, а кроме того, хорошие инженеры и изобретатели. Все так, поэтому работаем и день, и ночь. Ступайте, Генрих Карлович, все, что мне нужно, я узнал, а более беспокоить вас не стану. Каждый должен заниматься своим делом на своем посту. Всегда к вашим услугам, ваше сиятельство, и полковник, пристукнув каблуками блестящих хромовых сапог, удалился прочь. Проводив его взглядом, граф повернулся к окну и задумчиво уставился в прозрачное стекло. Вечером он отправляет дочь учиться в академию, специально для нее уже снята в Павлограде отличная квартира из двух комнат в хорошем доходном доме. В лучшем не получилось, так как элитные дома все находятся слишком далеко от учебных корпусов, ну да его дочь не избалована, не хочет ездить каждый день на машине, пусть ходит пешком, вместо гуляния. Жаль только, что девушек в инженерной академии слишком мало. Впрочем, Иннокентий сказал ему по секрету, что в этом году берут всех по максимуму, и юношей, и девушек, и всех прочит в инженеры, если есть хоть малейшая склонность к этому. Будет отсев, но многие и останутся. Конечно, туда поступит учиться и мужланки, и дочери купцов, и разночинцев, да только сталкиваться они смогут только на занятиях, а и спецификация разная, не всем вместе получится учиться. Ну, а то, что придется часто рядом с юношами сидеть, так на то есть воспитание, чтобы обуздывать неразумных, и контроль со стороны преподавателей, иначе он с них шкуру потом спустит. Отвлекшись от размышлений, граф отошел от окна и, усевшись за свой огромный стол, принялся изучать принесенные его адъютантом документы. Извозчик, дородный дядька с пышными светлыми усами, довольно быстро домчал меня до академического городка. «Приехали», — оповестил он меня и остановил коляску. «Тебе, отрок, нужно идти вон в то здание, там находится канцелярия факультетов. Ты на какой поступил?» «На инженерный». «Понятно, что на инженерный, а факультет как называется?» «Водного и железнодорожного транспорта». «Ага, так это тебе туда», — махнул он рукой куда-то в сторону. «Там узнаешь, в какой кабинет. А столовая вон она, в главном корпусе. Но только ежели сзади его обойдешь, там подскажут, не сомневайся, не ты первый, не ты последний». «Все, я поехал», и извозчик, легко стеганув кнутом лошадь, повернул обратно, оставив меня перед входной решеткой. Академический городок представлял собой комплекс зданий, закрытых с улицы невысокой, но очень длинной ажурной решеткой. Дальше от входа ничего видно не было, да к тому же, вокруг здания обильно росли деревья, сейчас покрытые густой листвой, что уже начало наливаться предосенней желтизной и легким багрянцем. Я проводил извозчика взглядом, не решаясь толкнуть железную калитку. Калитка оказалась не заперта, но именно в этот миг я почувствовал себя самым одиноким во всем мире. Вокруг ни души, только клены и липы, высаженные правильными рядами, шевелили упругими листочками, перешептываясь между собой. Я остался один, сделав свой выбор. Позади находился мой прежний мир, а впереди – чужой, еще совсем непознанный и неизвестный. Что меня ждет в нем? Какая жизнь? Может, я найду славные приключения и достойную зрелость, а может, наоборот, все потеряю? Я не знал. Неотвратимость собственного пути накрыла меня ясным и светлым крылом. Хотелось оглянуться назад и попросить помощи или совета, но я знал, что там пусто, лишь только бродяга ветер сдувал с земли жухлые листочки. Над входными воротами высились буквы на латинском языке, закрепленные на них неведомым для меня образом. «Сциентия патентия est», «знание – это сила». Да уж, лучше и не скажешь. Легкая грусть накрыла меня с головой, я сейчас расставался с детством, мама сделала, что смогла, отец погиб, оставив о себе добрую память и саму возможность поступить сюда. И теперь я стою перед дверью в другой мир. Я стремился сюда, а когда дошел, то силы вдруг оставили меня и захотелось вернуться обратно. Не хочу идти вперед один, я. Горло перехватил тугой спазм, я сморгнул непрошенную слезу и решительно взялся за ручку калитки. Возможно, я слишком глуп, сентиментален и не уверен, но не поверну назад, не поверну. Калитка тихо скрипнула и впустила меня внутрь. Закрыв ее, я шагнул вперед. Дорога от ворот вела к центральному зданию, от нее расходились разные пути, большие или малые, посыпанные мелкой розовой крошкой из битого кирпича или просто устланные мелким булыжником. Учебные корпуса находились довольно далеко от ворот. Наученный извозчиком, я направился к нужному зданию. Порядком подуставший от событий суматошного дня, я стремился, как можно быстрее, добраться до места и, по возможности, поесть, хотя чувство голода и несколько притупилось. Конечно, можно было купить еды по пути, но я постеснялся остановить извозчика, решив ехать до конца и на месте уже сориентироваться. Сейчас я решительно шел вперед, крепко сжимая в руках ручку чемодана и неся наперевес вторую сумку с документами и мелкими вещами. Дальнейшие события повторили те, что я встретил в главной канцелярии академии. Меня опросили, проверили документы, внесли в список поступивших, выдали все необходимые документы, в том числе и талоны на обед, на целый месяц. Получив документы и разъяснения, я вышел из здания и сразу направился в столовую. Остановившись, отщелкнул крышку часов, на циферблате стрелки показывали 10 минут четвертого.